Прошло не менее часов 4-5. Сверху доносились веселые крики, шум, монотонная музыка. Иногда топот, точно там плясали. Я продолжал лежать на полу. Крепко перевязанные руки затекли. Пробовал было зубами ослабить ремни, ничего не вышло. Стало еще, пожалуй, хуже, потому что намокшие от слюны ремешки набухли и еще крепче стиснули кисти рук. Наконец раздался гулкий шум шагов, заскрипела дверь. За мной пришли. Я встал и в сопровождении конвоира, вооруженного только кинжалом, зажатым в правой руке, пошел туда, куда он подталкивал меня. Распахнулась новая дверь, и я остановился у порога. За большим длинным столом сидело человек 15 хевсуров. На столе, прямо наваленные на доски, лежали кучами куски нарезанного вареного мяса. Кругом стояли глиняные кувшины и роговые кубки с вином. Хевсуры были без кольчуг, в мягких рубахах из бараньей кожи. Почти у каждого на боку болталась шашка, а за поясом один, а то и два кинжала. Здесь же у стены висела, очевидно, только что содранная сырая шкура огромного медведя. Один из хевсуров, которым я узнал захватившего меня в плен, это был Ула, старший сын хозяина замка, занимался тем, что дразнил кончиком сабли, прижавшегося в углу и злобно щелкавшего зубами дикого медвежонка. Когда я вошел, Ула бросил свое занятие, и все повернули головы в мою сторону. Он подошел ко мне и взмахнул ножом, я закрыл глаза. Но он только перерезал ремни, стягивавшие мне руки. Потом вложил кинжал в ножны и, взяв нагайку, спросил меня что-то на своем непонятном языке. Я развел руками, показывая, что не могу ответить. Но он не поверил и со всего размаха вытянул меня нагайкой по плечу и по груди. Я стиснул зубы. Он снова спросил, я снова покачал головой. Он сжиганул меня нагайкой еще раз и опять произнес ту же самую фразу. Во всех его вопросах повторялось слово «осетин». «Нет, не осетин», — наугад ответил я. «Я русский». Ула отложил нагайку, и между собравшимися поднялся спор. Кто-то сдернул с меня шапку и указал на мои белокурые волосы. Потом, очевидно, все пришли к одному и тому же выводу, и я несколько раз разобрал слово «русский». «Русский». И я понял, что быть русским в данную минуту лучше, нежели быть осетином. Ула подошел к столу. Потом ему пришла в голову дикая мысль. Он налил огромный рог крепкого вина и подал мне. Я был голоден, как собака, и знал, что если выпью все, то свалюсь с ног. Я отрицательно покачал головой. Ула снова взял нагайку. Тогда я протянул за кубком руку и, не отрываясь, выпил его до дна. Крики одобрения послышались со стороны сидящих за столом. Ула налил второй раз. Больше я не мог выпить ни глотка. Он сунул мне рог в руку, но рука дрогнула, я выронил кубок, и разлитое вино потекло по полу. Лицо оскорбленного Улы перекосилось, и он, вероятно, избил бы меня до полусмерти, если бы из-за стола не встал один из хевсуров и не сказал ему что-то. Ула, ругаясь, сел на скамью и налил себе вина. Хевсур, заступившийся за меня, был еще молод. Ему не было и 25 лет. Он был тонок, гибок и строен, и на боку у него болталась высеченная серебром кривая шашка, за которую, как мне потом сказали, было заплачено 3 быками и 5 пудами масла. Он протянул мне огромный жирный кусок мяса. «Русский?» — спросил он вполголоса. «Да», — ответил я. Он не сказал больше ничего. По-видимому, не столько потому, что у него не было слов, сколько потому, что Ула подозрительно из-под лобья смотрел на нас. Из соседней комнаты вышла с вязанкой хвороста сгорбленная жилистая старуха и бросила охапку на угли печи, похожей на камин. Ула указал ей на меня и крикнул мне, очевидно приказывая следовать за ней. Я пошел. Старуха сердито посматривала на меня. По темным коридорам мы спустились вниз и очутились на кухне. На земляном полу горел костер. Над костром урчал кипящий варевом большой медный котел. Старуха притащила мешок с зернами, бросила его в темный угол, зашамкала и подвела меня к тяжелым каменным жерновам, прилаженным в углу. Я понял. Сел на землю и начал крутить огромные грубые камни, перемалывая зерно в муку. Несколько раз на кухню забегал то один, то другой хевсуренок. С любопытством смотрел на меня, но тотчас же исчезал, выпроваживаемый сердитыми окриками старой ведьмы. Голова у меня кружилась от выпитого вина. Вертеть камни я устал, но кончить не решался, потому что тюремщица то и дело поглядывала на меня далеко не дружелюбно. Через некоторое время она вышла в одну из трех дверей. Тогда в комнату, осторожно крадучись, вошла девушка. Она не заметила меня, и я перестал вертеть камни, наблюдая за ней из темного угла. Девушка, по-видимому, кого-то дожидалась и чего-то боялась. Она быстро подскочила к той двери, из которой ушла старуха, и заперла дверь на засов. Сверху по лестнице послышались шаги, и вошел Хевсур, тот самый, который заступился за меня. «Рум!» — радостно крикнула девушка и подбежала к нему, но тотчас же омрачилась и стала быстро-быстро говорить, указывая пальцем наверх, откуда доносились пьяные голоса. Я видел, как его узкие блестящие глаза загорелись, лицо нахмурилось, и он ласково ответил что-то, успокаивая ее. И в то же время я узнал, что полученное сообщение взволновало его, потому что он то и дело крепко стискивал рукоятку своей чеканной шашки. Вдруг девушка отскочила от него, потому что в запертую дверь постучали. Он скрылся на темной лестнице, ведущей наверх. Хевсурка хотела было выскользнуть в дверь, выходившую направо, в темный коридор, но из коридора донесся отдаленный звук шагов. Тогда она метнулась в угол, где, притаившись, сидел я, и хотела выпрыгнуть в узкое распахнутое над самой землей окно. Неожиданно столкнувшись со мной, она испуганно бросилась назад, не зная, что ей теперь делать. Я поднялся и махнул рукой, показывая, чтобы она поторопилась скрыться через окошко. Она выпрыгнула как раз в ту минуту, когда в комнату вошел Ула. Старуха продолжала, ругаясь, стучать в дверь. Ула отпер засов и внимательно осмотрел все углы. Он кого-то искал. Вошедшая старуха залопотала, кивая то на меня, то на дверь. Очевидно, обвиняла меня в том, что я якобы задвинул засов. Но Ула был, по-видимому, другого на этот счет мнения. Он подошел ко мне, поднял меня за плечи и спросил о чем-то. Без труда я догадался, что он хочет узнать, кто запер дверь. Я притворился беспросветно пьяным. Тогда он пришел в ярость, избил меня нагайкой и ушел, ругаясь. Я свалился в темный угол, вздрагивая от боли и бессильной злобы. Старуха ушла опять. Я лежал молча, голодный, избитый, измученный, одинокий и без надежды на чью-либо помощь. Вдруг что-то упало из окна на пол. Я насторожился. Потом подполз и поднял. Это были лепешка и кусок белого сыра. Но я не успел разглядеть ничего, кроме руки, просунувшей все это в узкое отверстие каменного окна.